Новость о том, что геты напали на мирную человеческую колонию близ Арктического траверса, оставила равнодушными разве что совет цитадели, остальная же галактика пребывала в ужасе от восстания машин. Я же смотрел новостной репортаж как-то отстраненно, без эмоций. Ну да, лагерь археологов в руинах, ну да, погибло много народу, я со своей стороны сделал все, что мог, а то, чего не сделал, пусть останется на моей совести. О, что началось потом? Надо заметить, что ради того, чтобы мы все это увидели, корабль лег в дрейф, а дежурная вахта была частично снята со своих постов и собрана в трюме, как в самом большом помещении, где нам эту новость и поведали, дополнив ее таким количеством пафоса и патетики, что даже меня проняло бы на смерть жестянкам, не зная я всей подоплеки ситуации. Но сейчас меня больше всего на свете волновало, как повел себя в своем первом и, с большой долей вероятности, последнем бою, мой, пожалуй, самый нерадивый воспитанник. На обработку Лероя Дженкинса мне выпало лишь полгода, и я бы с удовольствием потратил на него еще два раза по столько же. Удивительно твердолобый парень, выбить из его головы детство было тем еще геморроем. Хотя, если вспоминать тот фрагмент, где он мелькнул в каноне, то персонажиком парень оказался весьма занятным. Чего стоит ответ на вопрос, как салага из учебки оказался на борту секретного стелс-фрегата. Сразу говорю, блата у парня не было, эх, знать бы подробности. Отлетая от родной колонии, Лерой думал, хотя ему хотелось этого меньше всего на свете. Иными словами, после горячки боя парня натурально накрыло. Это был всего лишь пробный полет нового фрегата, всего лишь гребаный тестовый полет, в котором ничего не могло и не должно было пойти не так. Узнав от командира группы, самого командира Джона Шепарда, о месте назначения, парень уже вовсю размечтался, как выпросит увольнительную, обнимет родных, покажет всем на районе, какой он стал крутой может быть, понапридумывает несколько небылиц о том, как в одиночку брал на абордаж пиратский корвет, какой там, вот он, его первый бой, дома, под родным солнцем, у пепелища родной колонии, да как так, да и еще, как он себя повел, это же просто ужас, за подобное гнать его надо из альянса, а лучше сдать в психушку, чтоб не убил кого ненароком. Нарушил строй, группе из-за него приходилось постоянно нестись сломя голову, практически игнорируя укрытие и сметая все на своем пути. Да сколько раз за тот день он чуть не убил свою группу. Лерой понуро опустил глаза в поднос, на котором стоял практически несъедобный штатовский полевой паек. Над ним солдат и рефлексировал, но долго побыть в одиночестве ему не дали. Напротив солдата на стол звучно плюхнулся точно такой же поднос, заставив того вздрогнуть. Дженкинс поднял глаза и торопливо соскочил с места. В местах приема пищи команда встать при приближении офицера не подается и не исполняется. Холодно продекламировал лейтенант Алинка. Обычно флегматичный и в целом добродушный офицер имел все права злиться на новоиспеченного сержанта, так как по его милости заработал лишний тоннель в плече и нервное переутомление. Так что теперь офицер был хмурый и язвителен, а руку на фиксаторе носил с поистине генеральским достоинством. «Виноват», – растерянно буркнул Лира и осторожно приземлился на прежнее место. «Да ладно, боец, не ты первый, кому снесло крышу», – хмыкнул он и зубами сдернул пробку со своего извечного таблеточного тюбика. «Тебе в этом плане повезло куда больше, чем мне, то есть, по-вашему, господин лейтенант, это везение», – вскричал сержант. «Ничего не перепутали, командир при смерти, задание провалено. Мой дом в огне, это точно удача». На это офицер не отреагировал, просто с каменным лицом опрокинул мензурку с обезболивающими себе в рот и запил большим глотком воды. «Да, солдат, это твое везение», — жестом остановил гневную тираду вспыльчивого юноши и продолжил. «Сгорела не колония, а только лагерь археологов. И именно благодаря нам город остался слегка подпаленным, а не стертым с лица земли ядерным взрывом. То, что люди погибли, не наша вина, нас там не было. Ну а то, что задание провалено и вместо маяка в трюме на цитадель мы везем полудохлого спектра в стазис-камере, то это пусть у командования голова болит. Андерсона, конечно, жаль, но такова офицерская доля. Со спектром получилось вообще что-то невообразимое. Когда отряд прибежал к доку челноков космопорта, он стоял спиной к другому турианцу, по-видимому, тому самому Сарину, о котором говорил выживший у склада, а тот со спокойствием машины поднимал на соотечественника пистолет. Шепард среагировал моментально, дал длинную очередь по врагу, которую из своей винтовки поддержал Дженкинс, а тот просто прикрылся биотическими барьерами, а потом так приложил обернувшегося Крайка темной энергией, что тот улетел куда-то в контейнеры. Нашли его исключительно по пилингу брони, которую уже на Нормандии пришлось с него срезать. Подумав полминуты, лейтенант добавил: «Кстати, командира ты несказанно удивил». У Дженкинса от неожиданных откровений лейтенанта глаза полезли из орбит. Он удивил Шепарда. «Как, он думал, что всю дорогу тебя прикрывать придется?» Лицо лейтенанта исказила кривая усмешка. «А ты попер так, что ему даже сдерживаться не пришлось». Перед глазами сержанта вновь пронеслась та сумасшедшая круговерть, что творилось с ними не позднее, чем 8 часов назад, и содрогнулся. За общением со спокойным и уверенным в себе командиром, он как-то не придавал значения, что Шепард, ветеран множества войн, и подобная стычка для него, если не обыденность, то часть жизни. Но вот у Эллинка была немного другая биография. А Дженкинс покосился на перевязь биотика, зато голова болит меньше. Отмахнулся лейтенант. «Ты просто в следующий раз аккуратнее будь». «Есть быть аккуратнее», — виновато пробормотал новобранец. Уже когда мужчины вставали из-за стола, к ним с подносом приблизилась Эшли Уильямс. По мнению Лероя, единственная, кто на операции накосячил больше него самого, но к ней претензий не было. Девчонка в неравной схватке потеряла весь свой взвод и в одиночку сдерживала гетов. «Сэр, наличие подноса не помешало ей вытянуться в струнку перед старшим по званию». Кайден на это лишь тоскливо вздохнул, но занудствовать по поводу поведения в столовой не стал, что свидетельствовало о просто дикой мигрени. «Вольно, солдат». Собирался было пройти мимо, но, видимо, передумал и спросил. «Капитан вас уже опросил?» «Да, сэр, но я не думаю, что это сильно ему помогло». «Понятно, сэр». Эшли перемялась с ноги на ногу. «Капитан Андерсон затребовал мой перевод на Нормандию, и его уже одобрили. В таком случае, поздравляю вас, сержант. Вы отличный солдат и удачно впишитесь в нашу группу, если ее после всего произошедшего не разгонит к чертям». Чуть улыбнулся Кайден. «Но перед Шепардом вам все-таки стоит извиниться». «Есть, сэр». О, сколько облегчения было в ее голосе. Лирой кинул беглый взгляд на биотика, но прочесть на его лице ничего не смог. Сам же он, когда речь заходила о женщинах в армии, все же придерживался позиции своего ненавистного няньки, который когда-то в отношении своей подруги, естественно, так, чтобы она не слышала, выразился вполне конкретно. «Пусть патроны подносит, если больше некому». К сожалению, большинство представительниц прекрасного пола с такой жизненной позицией было в корне не согласно, и с этим приходилось мириться. «Поздравляю вас, Эшли», — выдавил из себя Дженкинс. После того, как по его милости чуть не полегла вся группа, он прекрасно понимал чувства Уильямс. Кстати, ему тоже надо идти и просить прощения у командира, как только тот проснется. И раз уж вспомнили о няньках, интересно, как на это отреагировал бы Леонард. От неожиданно накативших на него воспоминаний о первом курсе Академии Лирой вздрогнул, как от ведра ледяной воды. Не ЕЕТ. Гай, этот бешеный выкидыш молотильщика его бы не убил, но совершенно точно превратил бы жизнь парня в пылающий ад. Еще раз, достаточно было вспомнить, что он для своей группы в Академии, в которую Дженкинс угодил по совершенно неизвестной ему причине, выбил у куратора особые условия обучения, более всего похожие на дисциплинарный лагерь для штрафников. Кстати, сержант, уже направлявшийся к своей каюте, вдруг застыл, озаренный страшной догадкой. А ведь это и была группа штрафников, потому как постоянным составом там было только 6, остальные 20 человек залетали в нее лишь на время. На фоне этого открытия уже не так дико смотрелся тот факт, что каждый вновь прибывший в группу пытался возмущаться, ставить свои порядки, за что и был наказан на ближайшем физа, потом на стрельбах, потом на теории, после чего затыкался, вставал в конец строя и тихо поскуливая старался делать то же, что и все, и не привлекать к себе лишнее внимание Гая. Так, в бреду и поте пролетел год. Потом Леонардо неожиданно для всех, но вполне обоснованно перевели в программу Н7, а павшие знамя самого сурового в Академии взвода подхватил Джеймс Вега. Понятное дело, в своих идеях он был не так изощрен, но звание самой отмороженной группы на потоке сохранял стойко и превозмогательно, тщательно блюдя все традиции, заложенные козлом-основателем. Когда же пришел срок выпуститься Веге и его команде, вдруг оказалось, что кроме него, капрала Дженкинса, задавать темп в группе было больше некому. Сейчас же парень вспоминал тот самый первый год и с ужасом понимал, что хочет туда вернуться. В идеале, чтобы еще раз вдумчиво послушать все, что рассказывал им Гай, снова сразиться в боевом симуляторе да пробежать на время полосу препятствий. С ностальгией вспоминалось даже то, как он кидал Дженкинса на занятиях по рукопашной. Падая на свою кушетку, Лирой даже хохотнул. Он ведь с самого начала мечтал обо всем этом. Грезил боевыми наградами, жаркими перестрелками, кровавыми схватками. Все это его ждало на первом уже курсе и в полном объеме. Надо отметить, именно эти геройские порывы всем своим подопечным Леонард выбивал в первую очередь. Качественно и очень больно, приправляя это очень едкими, подчас откровенно оскорбительными комментариями. Сейчас же, после реального боя в висках Лероя тяжелым молотом долбило понимание того, как же прав был его первый наставник. Едва додумав эту мысль, сознание выключилось, и парень провалился в глубокое и тревожное небытие. Скользящий прибыл в предел Истмар спустя 3 недели и передал, чтобы прислали в жилый модуль карантинную команду, которая эвакуировала археологов и все артефакты, что они добыли. Сам же Грегори Фаукс был экстренно доставлен на совещание директоров и опрошен самым подробным образом, после чего ему, как и его команде, было предписано вернуться на корабль до дальнейших распоряжений. После того, как офицер покинул брифинг-зал, совещание продолжилось. Точнее, 6 разумных просто сидели в шоке. Просмотренная запись общения с протеанским Ви, а также данные, которыми он поделился с археологами, поражали и повергали в глубокое уныние. Жнецы, гибель протеан, последний бастион, ставший братской могилой для десятков тысяч ученых их расы. Все это выбивало из колеи, шокировало и ужасало. Первым оттаял Соларианец. Величайшая из постановок, квакнул Долин Хитаси. Катастрофа галактических масштабов. Ненавижу катастрофы. Предпочитаю счастливый конец. Знаете, вторым отошел Баркли. А у меня все-таки была такая детская глупая надежда, что про конец света он шутит. Богиня, обхватив голову руками, Тиера Эльгая убито оперлась локтями о столешницу. Что же теперь будет? И что теперь? Бить тревогу? Не остался в стороне Хидис. Да кто нам поверит? Фыркнула Вишес. Мы же чудики, сектанты. Забыл? Да к духам. Мы достаточная сила, чтобы нас выслушали. И что потом? На этом вопросе все как-то стихли и хором посмотрели на молчавшего до сих пор кварианца. Тот с совершенно непроницаемым видом вертел в руках свою маску и всеобщего внимания, как бы даже не замечал. Но вот он поднял свои светящиеся глаза и выдал. Кричать об этом мы не будем. Поздно уже, иначе Лео бы действовал по-другому с самого начала. И не было бы в его планах ни меня, ни вас. А так как мы с вами есть, значит, и сделать еще что-то можем. Светящийся взгляд, наработанный за долгие годы управления, прожег каждого из присутствующих. Священный ужас, конечно, не вселил, но успокоил. Далее, свяжись с нашим серым другом и закажи выборку по самым адекватным политикам и военачальникам пространства цитадели, сколько бы это ни стоило. Будем выходить на контакт, хорошо, кивнула матриарх. Хидис, Джереми, вам подбить дела по проектам в Черном космосе, ускорить постройку первопроходцев и завершить наконец Тихую гавань. Верфь должна была работать на полную мощность еще 3 месяца назад. Бюджет вам удваиваю. Оба солдата синхронно кивнули. Долин, Тиера, вам надо подготовить галактику хотя бы на уровне, я это в том фильме видел. Понял. Вновь издал квакающий звук Солар. А вот я не поняла, воскликнула сценаристка. Чего? Осведомился Рэл. Я уже знаю, что писать ты научилась не хуже Ля. Вот и напишешь пару штук для высокобюджетных блокбастеров на тему апокалипсиса. По-твоему это так просто? Возмущение девы плавно перерастало в истерику. А кому сейчас легко? Нормально. Справимся. Помогу. Пришел на помощь своей подопечной Хитаси. Помогло. Азари перестала шуметь и просто захлюпала носом, стараясь никому не мешать. Хорошо, тогда заканчиваем. Встал со своего места Рэл. У всех есть работа. Если кто что еще придумает, сразу ко мне. Примечание к части. Важно. 1. Именем авторского произвола я решил, что протеанский Винни рассказал им о канале, ибо сами не спросили. Но про вторжение жнецов он им рассказал достаточно. 2. Координаты Ила известны по канону. Неизвестно расположение мюри-транслятора, без которого пилить к Илу очень-очень долго. 3. Протеанский Ви вполне способен общаться на языках рас цитадели. В первом массе у меня лично его понимали и Гарус, и Лера. Он даже, кажется, объяснил, почему. 4. Очень грустный и прокачанный Лирой Дженкинс в миссии на Иден Прайм вел себя примерно вот так. HTTPS с аукцом VF5WNGN. О неожиданностях, автопилоте и шокирующих открытиях. У Шипарда был очень длинный день, полный воистину разнообразных впечатлений. Первыми, кто его встретил, были медики спецкорпуса, оттеснившие от трапа Удину. Именно они должны были транспортировать Найлуса Крайка в реанимацию. Бравые медики оперативно открутили блок анабиозной капсулы с крепежей и, пообещав вернуть его, улетели на медицинском шаттле. После их отлета Андерсон горестно вздохнул и полетел в посольский сектор сдаваться, великодушно дав командиру возможность добраться самостоятельно, а заодно пропустить львиную долю желчи, что собирался вылить на них посол. Дальше больше, слушание, картинная фи в исполнении Сарина по голосвязи и поиски хоть какого-то грязного белья на лучшего спектра галактики. Зачем? Да от отчаяния. Просто потому что делать больше ничего не оставалось. Поиски эти можно было описать, как самый настоящий боевик со стрельбой, трупами и истериками, по итогам которого совет получил таки доказательства, от которых больше не смог отпираться, а Шепард, звание спектра, задание и два официальных прошения о включении в команду по отлову предателей. И хотя с бывшим детективом Вакарианом все было предельно ясно, снайперов такого уровня во всей галактике по пальцам пересчитать, то вот Тализара Нарая, пусть и была экспертом по гитам, кстати, единственным доступным на данный момент, но один только взгляд на ее обтяжки, гордо именуемые скафандром, приводил офицеров в тихий ужас. Плюс ко всему воистину легендарная кварианская иммунная система, а все туда же, хочу в десант. Точку в душевных метаниях командира поставил его бывший капитан, неожиданно огорошивший Джона новостью, что уходит с поста командира Нормандии и отдает корабль ему. На совершенно логичный вопрос какого ха, Дэвид Андерсон дал развернутое пояснение, что козел отпущения должен быть наказан, и совершенно не важно, кто виноват, что до кварианки, капитан четко приказал брать, пока дают, потому как потом будет надо, но уже не будет. И Шепард успокоился. Мысленно он уже строил коварные планы экспроприации Нормандии. Даже как-то представлял, как поднимается на мостик и говорит Андерсону: «Я реквизирую этот корабль с командой до окончания расследования. Приказ спектра. Но раз Альянс сам отдает цитадели свою новейшую разработку, то можно и посторонних инженеров на борт взять. А мисс Зару, зачисленную таки в десант по поводу гетов, можно будет спросить и по рации». На фоне всех этих приключений совершенно незаметным остался инцидент, в котором Джон в составе полной группы заломился в покое спутницы и выполнил для нее одну маленькую просьбу. Притом, как она его на это уговорила, он не понял даже, выйдя из ее личных апартаментов с протеанской безделушкой в руках и щекой, прямо-таки пылающий от благодарного поцелуя синекожей манипуляторши. Про Ханнера на площади речи вообще не шло. Его просто шугнули, и он поспешил убраться оттуда так быстро, как только позволяла его физиология. Но вот когда в Академии СБЦ Спектр решил, что его сегодня уже ничто не удивит, дорогу отряду преградил Краган, который, в отличие от всех ранее встреченных представителей своей расы, захотел поговорить. Разговор выдался не из легких. Краганская логика окончательно доломала усталый мозг командира. Притом настолько, что следующего представителя внеземной жизни, дожидавшегося его непосредственно у трапа, он просто затолкнул в шлюз вместе со всеми. Также машинально дал отмашку Джокеру готовиться к вылету, Присли, проложить курс на Террум, интенданту, заняться размещением пополнения, дошел таки до капитанского кресла и сказал в интерком что-то воодушевляющее напутствующее, после чего на том же автопилоте, едва избавившись от брони, занял свободную спальную капсулу и вырубился на целых 2 часа. «Гарри Книт, вас холод, посланник». Кварианец осматривал центральный зал жилой палубы Нормандии со смешанным чувством. С одной стороны, корабль был нов и прекрасен, и его, как представителя кочевого племени, он восхищал, но с другой, какого хрена он тут делает? Благо, вопрос, кто такой и откуда взялся, оперативно прояснил лейтенант Алинка. Он же и попросил проявить сострадание к спектру и дождаться, когда тот придет в себя. На что Гарик согласился, покорно сел за стол в обеденном зале и принялся ждать. Минуты шли неспешно, время от времени к нему подходил кто-то из экипажа. Спрашивали, нужно ли чего-нибудь, то ли из вежливости, то ли в попытке узнать, чего он тут расселся. Время от времени на него мимолетные взгляды кидал лейтенант, работающий за консолью неподалеку. Странные люди, другие. Впрочем, нет, они-то самые обычные, это в Исмаре все другие. Менее зажатые, чуть более громкие, эмоциональные, да и с дисциплиной там чуть-чуть полегче. Все же корпорация, это не армия. Но вот, наконец, случилось то, чего было не избежать. С инженерной палубы на лифте приехала его соотечественница. Тализара Наррая осторожно приблизилась к нему и села напротив. И сказать, что она была опечалена, значит, не сказать ничего. Более того, ее костюм имел несколько новых латок, незаметных ни для кого, кроме другого кварианца. О ее похождениях на цитадели Гарику уже донесли, так что, скорее всего, плохо ей было не только от моральных терзаний. А теперь все вместе читаем комикс «Родина Протали». http://unicemits.rucemits.dark-horsicemits.mass-efits.hemiworlds2. «Тебе бы в лазарет», — заметил парень, но девушка как бы не услышала его слов. «Расскажи мне про Фаю», — глухо попросила она. «Зачем тебе? Ты уже выбрала достойный корабль и достойную цель. Кино хотел лететь туда сразу, а теперь он и остальные». Кварианка всхлипнула и одернула себя. «Давно ты работаешь на Раэлтара?» 7 лет. Я из первого набора». Посланник решил не ковырять рану девушки, хотя на языке вертелось проклятие в адрес тому, кто вообще затеял всю эту хрень с паломничествами. Потому что таких вот исчезнувших групп даже сейчас было до ужаса много. Тали еще повезло. До сих пор вспоминаю свой шок от увиденного на летучем голландце. Все такое новенькое, блестящее, кругом порядок и целая палуба наша. Похоже на сказку. Мы тоже так думали, но дальше больше. Черный ветер рос со скоростью снежной лавины. Сначала базировались на Иллиуме, Омеге. К тому моменту, когда получили приказ освободить Зарю, нас уже была целая эскадра. И как к вам относились? Поначалу, как и везде. Но нас охраняла репутация самого крутого в терминусе Старпома. Так что, в принципе, терпимо. Правда, от него нам тоже перепадало немало. Но, впоследствии все шло на пользу. Веселее пошло с освоением Фаи. Сейчас там все круто. 4 орбитальных города, 2 верфи, полностью завершенное охранное кольцо, освоенные планеты. А ты не врешь, данные есть в экстранете на официальном сайте Нового Горизонта. И заметь, графа вакансий на нем занимает аж полстраницы. Да видела. И сколько вас там уже? Кварианцев немного. 1015-20 всего. А вообще численность сотрудников Горизонта и Ветра приближается к 1 миллиону. Среди нас есть турианцы, люди, азари, валусы, даже батарианцы. И никто из нас никогда не оскорбит другого без причины. Гарик Нит рассказывал, а сам не отрывал взгляд от того, как Тали все ниже клонится к столу. Сильная девушка. Она смогла выжить и найти квалифицированную помощь, чтобы залатать свои раны, но инфекция, пусть и побежденная, вытянула из нее все силы, так что держалась она на чистой воле. Поэтому кварианец проделал с ней трюк, которому его научили еще на голландце. Незаметно изменил настройки вокабулятора шлема, чтобы его голос звучал глубже, а сам стал растягивать слова и в целом говорить медленнее. Так что к концу его рассказа соотечественница откровенно клевала носом. «Как большая дружная семья, да», — засыпая пробормотала Тали. «Да, ну и еще потому, что за это можно еще и крупный штраф схлопотать. Круто!» Девушка окончательно улеглась на стол, на цитадели бы так, и уснула. Сразу же, как только это произошло, к столу подошла седовласая землянка, представилась, как судовой врач, и потребовала объяснений. На это Гарик выдал все свои опасения по поводу здоровья девушки и еще немножечко, чтобы женщина прониклась. Каринчик вас среагировала моментально, умчавшись в лазарет, готовить палату, а когда вновь открыла дверь, кварианец уже стоял перед ней с девушкой на руках, благо было недалеко. Бережно сгрузив свою ношу на кушетку, он оставил докторше свою аптечку. В конце концов, запас иммуностимуляторов для кварианцев на корабле предусмотрен не был, и покинул лазарет. Полдела сделано. Даже столь короткий отдых явно пошел командиру на пользу. Когда Шепард выбрался из капсулы, все худо-бедно утряслось в его голове. Даже стали видны какие-то логические цепочки. Вышедший на связь пилот доложил, что они движутся к ретранслятору и до перехода по заданным координатам им лететь еще столько же. Значит, можно походить по кораблю и посмотреть, как обживается его новая десантная группа. Но сперва, кофе. Гадкий, несладкий, идентичный натуральному, но так необходимый для окончательного восстановления картины мира. Минута наблюдения, как пищевой синтезатор исторгает в пластиковый стакан черную бурду, и поход за стол в столовую, из которой командир и наблюдал, как незнакомый кварианец сдает Тали с рук на руки доктору Чиквас. Первая мысль – рвануться и узнать, что с ней, но голос все же проснувшегося разума подсказал, что раз больная в руках доктора, то все необходимые меры уже предприняты. Кварианец между тем вернулся к столу и, заметив Шепарда, ускорил шаг. «Кто вы такой и что сейчас произошло?» Немного недружелюбно спросил командир. Ксенос остановился в метре от спектра и слегка поклонился Шепарду. «Я представитель охранной компании «Черный ветер» Гарри Книтвас Холод, и сейчас не произошло ничего ужасного, просто девушка устала куда сильнее, чем даже сама думала, вот и уснула прямо за столом посередине разговора. Черный ветер, давно я не слышал этого названия, рад приветствовать вас на своем корабле». «Я как-то не очень», — смутился кварианец. «Видите ли, я не планировал подниматься на борт». «Тогда как, не помните? А вот мне ваше и тебя в десант, наверное, еще полгода снится будет». Шепард поперхнулся кофе. «В оправдании могу сказать, что такому моему поведению предшествовали просто ужасные сутки». «О, это было написано у вас на лице. Однако, давайте все же закончим с делами», — предложил Гарик. «Конечно. Что же привело вас ко мне?» Спектр поставил на стол пустой стакан и сделал приглашающий жест в сторону теперь уже своей каюты. «Небольшой подхалимаш со стороны моего руководства. Неужели? Привыкайте. Вы ведь теперь Спектр, а значит, многие сильные мира сего будут хотеть видеть в вас друга, просто для того, чтобы вы не имели их в качестве врагов. Хм, и что же вы хотите мне предложить?» — ухватил суть человек. «Военную помощь в системах термина. Я не ослышался? Нет. 4 крейсера «Черного ветра» отныне будут ждать вашего сигнала. Данные о составе союзной группировки ушли на УНИ-инструмент командира. Слишком роскошный подарок. Мы не призываем вас воспользоваться им немедленно. Тем более не хотим, чтобы вы перед нами отчитывались о своем местоположении. Просто имейте их в виду, если ситуация станет неконтролируемой. Ведь положение спектра в мирах беззакония шатко. Что вы захотите от меня взамен?» — нахмурился Шепард. «Ничего», — пожал плечами Гарик. «Почему? По воле пророка. Ну и потому, что мне так приказал директор Баркли». Шепард скосил глаза на собеседника. «Не шутит. Хотя кто поймет, что варится в этом тонированном котелке. Однако, Черный ветер и Джереми Баркли в том числе однажды уже спасли его жизнь. Было бы проще, если бы вы сказали, чего от меня хочет ветер, тогда можно было бы сказать что-то определенное, а сейчас я даже не знаю, как на это реагировать. Сказать спасибо и быть довольным — не в этом столетии». «Прекрасно вас понимаю, Шепард. От себя лишь скажу, что мое руководство свою выгоду с этого поимеет, но что это будет, мне не докладывают. У меня есть приказ, и я его исполняю». «Собственно, исполнил, передав вам письмо и коды связи». «Хорошо, я вас услышал. Поблагодарите от меня ваше руководство. И за это, и за то, что спасли меня 7 лет назад. Обязательно. В таком случае, если это не секретный полет, я хотел бы связаться со своими, чтобы меня встретили в одной из ваших точек разрядки. Через какое-то время в точке рандеву». Нормандия подлетала к дрейфующему крейсеру. В рубке помимо Джокера и Алинка стояли командир и его гость. «Джокер, они нас видят?» — осведомился Шеп. «Только в иллюминаторы, Кэп. Малый шум работает, так что для их систем наведения нас нет». «Хорошо, пусть высылают шаттл. Минуту». Пилот прибавил скорости и заложил вокруг корабля крутой вираж. «Хо-хо, это действительно корабль-призрак, единственный и неповторимый», — подтвердил слова пилота Гарри Книт. «С чего ты решил, что это именно летучий голландец?» — решил уточнить Кайден. «Вот с этого», — улыбаясь как идиот, Джокер приблизил изображение правого борта корабля. «В галактике есть только один корабль, у которого на борту изображена Пинки Пай. И действительно, во весь борт на передней части правого борта крейсера красовалась мультяшная розовая пони, салютующая копытом веселому Роджеру. Говорят, этот рисунок нанесли по приказу самого пророка. Капитан как-то хотел стереть, но не решился, а потом все привыкли». Тем временем пилот отправил сообщение и подал голос. «Птичка вылетела, встречаем». Когда кварианец покинул борт Нормандии, на пилота уставились две пары удивленных глаз. Джокер же примерно угадал ход мыслей офицеров и гордо дернул свою кепку. «Запомните, нет ничего более брутального, чем пилот Альянса в свободное от полета время, смотрящий старые детские мультики. Я привычно заступил в желтый диск и дождался, когда сенсор считает мои параметры. Мистер Гай, в этот раз большой босс даже не удосужился повернуться ко мне, просто стоял и смотрел в окно, время от времени пуская облака дыма. Призрак. С того момента, как я закончил с чертежами Нормандии, а также с вставлением фитиля в пятую точку фениксов, прошло несколько месяцев, и теперь ко мне обращаются не иначе как господин старший инструктор. И происходит это уже не на патрульном крейсере, а на тренировочной базе Цербера Ванкувер, собственно по названию колонии, рядом с которой лагерь базируется. Так что, походу я на лазарь больше не попаду, что обидно прямо-таки до слез. Зато теперь я по вечерам играю в шахматы с просто нереально серьезным противником. Собственно, людей Петровского меня и подрядили тренировать. В общем, это было несложно. Городской бой эти, не побоюсь этого слова, солдаты знали получше многих, мне же оставалось посвятить их в особенности боя с инопланетными расами. Поэтому тренировался я в последнее время сам и для себя, а для занятий с личным составом я брал папочку, побольше планшетов с данными и шел в аудиторию читать самые настоящие лекции. Рассказывал, какими мерами думает турианец, чем он отличается от батарианца, где у саларианца печень и прочее. В общем, всего понемногу, начиная с анатомии, заканчивая мифами и легендами половина, тесси и прочих рас. Последние, ввиду отсутствия в лагере большого разнообразия развлечений, проходили на ура и оканчивались потом серьезными словесными баталиями. Или несерьезными, потому как многие из героев того же турианского эпоса с точки зрения человека вытворяли такое, что хоть стой, хоть падай. Азарийские же легенды, ко всеобщему разочарованию, постарался пробежать побыстрее, два занятия против 6-8 для всех остальных, просто потому что чтение текстов эротической направленности перед широкой аудиторией не входит в число моих любимых занятий, не то чтобы откровенная порнуха, но просто чертова уйма уточнений кто, с кем, зачем, как, в каких позах, сколько раз. Вот, собственно, и все, чем я занимался, пока мои друзья нагибали галактику. У меня к вам предложение, которое, как я думаю, не оставит вас равнодушным. Призрак сделал глоток бурбона, или чего у него там в стакане плещется, и уставился на меня своими имплантатами. Я весь внимание. Война с батарианцами принесла Альянсу много трофеев, ой как издалека начал-то ой не к добру. Не только территории, но и весьма занятные открытия. Как вы относитесь к тому, чтобы стать биотиком? Ой, от подобного предложения я мало-мало окосел и даже не сразу нашел, что ответить. Я что, не ЕТ? Вот это я не подумавши. Слишком уж эмоциональным вышел мой отказ, а вот призрак на мою реакцию не прореагировал никак. Большинство людей на вашем месте с радостью бы согласились. Кинул он пробный камень, пыхнув сигаретой. Ага, это же большинство не слишком подковано в медицине, прошипел все еще огорошенный я. Я этим вопросом интересовался еще на Омеге, а потом еще несколько лет проработал с медиком уровня Миранды Лаусона, именно поэтому мой ответ – нет, я не дам согласия пихать в себя такое железо. Моя нервная система этого не выдержит буквально. Это не проект мисс Лаусон. На данный момент у нее другие задачи. А, так этим будет заниматься еще и не Миранда. Перестаньте кривляться. Взгляд Харпера похолодел. Еще сильнее. То, что этим будет заниматься не Миранда, еще ни о чем не говорит. В Цербере великое множество медиков, ничуть ей не уступающих, но куда более опытных в данном вопросе, и я ни в коем случае не предлагал бы вам операцию, которая не завершится успехом. Не имеет значения, я наконец-таки совладал с собой, голос обрел привычную твердость и решительность. Я вас понял, и все же прошу вас подумать вот над чем. Вы один из сильнейших бойцов организации, идеально владеете рукопашным боем и огнестрельным оружием, и несмотря на это вас может раскатать в блин средненький биотик. Это разве не обидно? А вы найдите сначала биотика, способного меня раскатать, тогда и вернемся к этому разговору. Я сверкнул глазами не хуже самого призрака. Хорошо, как скажете, мистер Гай. Призрак, конец связи. И отключился, оставив меня наедине с весьма нетривиальным вопросом. А чем сейчас, собственно, занимается Кай Ленг? Опять об археологовидах, промышленном шпионаже и внедрениях. Проблемы начались, как только Нормандия выпрыгнула в нормальный космос в системе КНОС. Джокер сообщил о сигнале аварийного маяка сразу же, а при подлете к Теруму, на ладере всплыл целый гидский транспортник. На умоляющий взгляд пилота Шепард ответил волевым «подожди», скомандовал сброс десанта и сам направился в ангар. Спорить с кварианкой, также примчавшейся по команде, благо, из инженерного отсека недалеко было, командир посчитал лишние потери времени и просто скрипнув зубами уселся в мака дожидаться сброса. Попутно прекратил войну Краганов и турианцев за право обладания большой пушкой, усадив за нее Дженкинса, а недовольных победой человечества ксеносов, в заднюю часть, где трясет сильнее. Женскую часть экипажа тоже отправил взад, дабы чувствовали равенство полов, а на место штурмана усадил Алинка. по остаточному принципу. Несколько минут свободного падения, и вот, из задней части машины на всех языках галактики, в большинстве своем нецензурно, последовал доклад о том, что всецело и высадка прошла успешно, прослушав который, Джон дал по газам и с пробуксовками устремился на зов помощи. Поездку, как командир не старался, вынесли все, кроме гетов, попавшихся на пути, по пути, под колеса, разбившихся о лобовик, расстрелянных и взорванных юным дарованием. Было много гетов, и судя по тому, что они все прибывали и прибывали, доктора Тессони они все еще не нашли. С этой мыслью Шепард и передал Джокеру свое командирское «можно». После этого дела десанта резко пошли в гору. Роботы для команды столь матерых волкодавов стали не опаснее взбунтовавшегося пылесоса и были буквально выметены из лагеря. Само же стойбище ученых следовало упомянуть отдельно. Но лучше всех с этим справился Урднатрекс, оглядев выжженные модули, усеянные обломками платформ, а также дорогу к храму, вымощенную этими самыми обломками. А мы точно ученых спасаем. Дальнейшие увиденные отрядом, в том числе и в самом храме, можно было описать, как последствия минной войны. Обваленные коридоры, следы шрапнели, обожженные стены, провалы в полах, выбоины везде, где только можно, и несколько не сработавших каким-то чудом сюрпризов, после которых отряд существенно замедлился, пропустив вперед инженеров. Иногда им попадались скопления гетов, но в толще земли, отрезанные от самой общности, они вели себя как манекены, и неважно, гуманоидные ли это были платформы, или же летающие дроны. Судя по всему, на этом и строился расчет оборонявшихся. Невзорванные коридоры были усеяны запчастями платформ и кусками разорванных взрывами, сожженных, расколотых и до сих пор холодных от заморозки варка и крагонов. Довольно часто десантники натыкались на какое-то бесформенное металлоорганическое месиво, последствия деформации, как пояснил Кайден, он же и ответил на животрепещущий вопрос, почему таких вот лужиц было не так много. То, что все азари, биотики ни для кого не секрет, вот только колдун колдуну рознь, да и в условиях боя скостовать что-то сложнее броска или биотического взрыва способны только тренированные бойцы. Несмотря на впечатляющий ущерб машинам, для защитников все складывалось не так уж и радужно. Тела азари тоже попадались на пути группы высадки, разве что от нападающих они отличались большей целостностью. Иногда, когда в начале пути команда наткнулась на синее месиво, только пояснение Рекса открыло людям, чуть было в него не наступившим, что им буквально открылся внутренний мир одной из спасаемых. Конкретно данное же тело было настолько изуродовано, что даже обломков костей в нем было не так много. Возможно, варка даже сожрали какую-то часть. Дальнейшие находки носили на себе не такой четкий след ярости нападавших. В основном женщины были просто убиты в перестрелке. Звуки стрельбы Шепард расслышал только когда потерял счет коридорам и спускам, успев раз 8 проклясть протианскую гигантоманию. Подвинув Кайдена и Гаруса, он взял мстительно изготовку и ринулся на шум, и успел, что называется, в последний момент и сходу врубился в свалку. В галерее пятеро азари, укрывшись кто зачем, отбивались от сводного наемничья гидского воинства на своем последнем рубеже. Понятное дело, что надолго их сил не хватило бы, но судьба азари, сдавшейся в плен в терминусе, была очевидна, потому дрались ученые дамочки яростно и обреченно, так что паровой каток, въехавший в тыл наступающим, пришелся как нельзя кстати. Крагана, командовавшего синтетиками и паразитами, кстати, усилиями Рекса удалось скрутить и допросить на месте, для этого тому, правда, пришлось отстрелить соплеменнику обе руки и левую ногу, но жалеть пленника желающих не было. Многого пленный, естественно, не сказал, но то, что прилетел конкретно валить Лиару по приказу Сарина, не скрывал. Притом, как выглядит жертва, его интересовало мало. После всех признаний, так и не назвавший своего имени Краган, тупо не спросили, получил пригоршню вольфрама в морду, а десант принялся помогать выжившим, которые едва стояли на ногах. Они буквально попадали в руки спасателям. Так и пришлось людям и нелюдям выносить ученых на свет Божий на своих закорках. Возмущаться подобным вольностям не стало даже Уильямс. Кто есть кто, разобрались уже на Нормандии. Из 28 археологов выжило только семеро, двоих тяжелых выкопали из-под груд металлолома только благодаря сигналам брони, их Рекс и Кайден несли с помощью биотики. Остальные, по сравнению с ними, отделались легким испугом и крайней степенью истощения. Шепард угадал, схватив скафандр с Лерой, хотя в тот момент ему было в принципе все равно кого тащить, лишь бы донести до лазарета по этим гребаным бесконечным коридорам и галереям, до подъемников, которые, судя по всему, работали только на останках протеанского пафоса и вот-вот грозили сдохнуть. Когда же все-таки искомая Азари пришла в себя, то по факту не сказала ничего ценнее спасибо, ну и заодно поведала историю боя, длившегося почти что трое стандартных суток. Началось все с того, что начальница экспедиции получила сообщение о том, что на орбите планеты замечен транспортник гетов. Фала и Амин сразу побежали в свой бокс и приволокли целую кучу оружия, заявив, что нападение будет именно на лагерь археологов, после чего, во избежание вопросов, признались, что они никакие не актрисы, а телохранительнице, им было приказано защитить Леру именно от синтетиков. После чего вооружили всех еще не до конца осознавших ситуацию ученых, заставили влезть в скафандры и погнали в храм, навьючив на соотечественниц мешки с припасами, унигелем и оружием. На вопрос командира, выжили ли те Азари, Лера горестно ответила, что Фалу убили где-то за час до их прихода, а Амин в критическом состоянии и до медцентра вообще может не долететь. Дальше была цитадель, на которой они с Лерой распрощались бы, сдав ее в азарийское посольство с рук на руки вместе с остальными археологами, но черт дернул Эшли обмолвиться, что Джон вступил в контакт с протеанским маяком, получив от него видение, и в юной робкой деве моментально проснулся бульдог. Нет, она определенно не забыла о своих проблемах и подругах, но вот Шепард почти уверился в том, что обзавелся второй тенью. А когда Нормандия уже пополнила боекомплект и прошла диагностику в доках Альянса и готовилась к отбытию в систему Армстронга, со спектром связалась советница Тивас и заявила, что настоятельно рекомендует ему взять с собой докторат Эсони, потому как она окажет ему своими знаниями протеан просто неоценимую помощь и, чего греха таить, послужит дополнительным рычагом давления на Бенезию, которая сейчас пребывала на Наверии. Предложение было более чем разумным, и Шепарду ничего не оставалось, кроме как согласиться на него и сменить курс, попутно извинившись перед адмиралом Хакетом за задержку, на что тот ответил пониманием и заверением, что им придется ждать его, пока не построит вторую Нормандию, но дело прежде всего, капитан Далия Вишес, а по совместительству один из директоров Нового Горизонта, стояла на мостике здоровенного транспортника и принимала доклады о готовности. Спустя какое-то время к ней присоединился Раэлтар, чуть в стороне дождался, когда матриарх закончит проверять данные и оторвется от консоли, и спросил: «Ну как, все готово, можно стартовать?» «С вашего разрешения, господин генеральный», — фразу Азари произнесла без издевки, но так, как умеют только очень ехидные и разумные. На это Раэл лишь печально вздохнул и произнес с выдохом: «Прыжок разрешаю». Виша скивнула и по-командирски рявкнула: «Команде покинуть мостик, пилот на месте». Затем, дождавшись, когда ее приказ будет выполнен, подошла к соотечественнице, сидящей за штурвалом, наклонилась и что-то прошептала прямо в слуховую мембрану и вернулась к кварианцу. Минуту ничего не происходило. Затем пилот встала, почти строевым шагом дошла до стола навигатора и проложила курс. Затем также молча вернулась в свое кресло и активировала сверхсветовой двигатель. «Последи за приборами», — кивнула капитан скафандрику на кресло старшего инженера. «Есть, капитан», — припомнил ей тот ее недавний тон, затем не удержался и выдал, кивая на пилота: «Никогда к этому не привыкну». Вишес поморщилась: «Мое самое большое преступление. Если бы не предстоящее вторжение, ни за что бы на это не пошла. Суровые времена требуют суровых решений». Пожал плечами Рэл: «Я вот вообще свой народ эксплуатирую». Удачная поговорка, на которую можно списать все, — скрижетнула зубами Азари. «И чтобы ты знал, спать лучше от нее не становится. Что же ты с ними такого сделала ужасного?» «Нет, я в принципе понял, но я их зомбировала. Запрограммировала им мозг на определенную фразу, услышав которую, их сознание переходит на другой уровень, после чего в определенных условиях они совершают конкретное действие, после которого выключаются, и ничего не помнит. Самое жестокое насилие над разумом, которое можно совершить с помощью слияния». Вишес посмотрела в глаза снявшего маску Рэла: «Чтобы ты знал, это святотатство, они добровольцы». Вспомнил единственный довод, который мирил Далию с ее поступком, и знали, на что шли. Добровольцы – это юстицеры, которые делают это над собой, сжигая все мосты. Этим же наивным детям мы просто наврали, рассказав красивую сказку про пророчество. Так ведь пророчество было, и подтверждение есть, — не выдержал Рэл. Матриарх с тех пор, как заколдовала пилотов, ныла по этому поводу при каждом удобном случае. Никто из директоров не сомневался, что она испытывает по этому поводу просто смертельную степень стыда, но терпеть ее после этого могли немногие. Вообще с пилотами этими была связана целая эпопея, которая возникла из желания создать действительно секретную базу. В принципе, на просторах бескрайнего космоса это было сделать несложно. Достаточно было выбрать удаленную звезду в 2-3 прыжках от Исмара и не делать о ней записи в бортовом журнале. И вуаля, секретное место готово, осталось только найти абсолютно лояльных пилотов. И они нашлись. Нескольким десяткам представителей разных рас, что уже работали на компанию, предложили повышение, а взамен установить им имплантат самоликвидации, мотивируя это сохранностью корпоративной тайны. На это согласились меньше половины кандидатов, и только половину из них Вишес впоследствии признала пригодными. Впоследствии с ними была проведена беседа, в которой разумным открыли страшную правду о пророчестве и отправили на поиск системы, отвечающей выставленным требованиям. На каждый такой индивидуальный разговор у Вишес ушло примерно по 2 часа времени, после которого пилота выносили из кабинета матриарха спящего, а Азари глотала успокоительные и ходила, как в воду опущенная. С тех пор они были преданы пророчеству до смерти, сами того не осознавая. Даже поведение их изменилось не сильно. Эти пилоты получили по фрегату и разлетелись на поиски, и уже через пару месяцев выдвинули несколько вариантов. Но паранойя Джереми Баркли на этом не успокоилась. Он запретил кому-либо из директоров читать список, а пилотам приказал выбрать самим, что те, немало удивившись, сделали. Затем Делия Вишес поговорила с каждым из них еще раз, и все плоды их поисков канули в туне. Однако теперь каждый из пилотов, сидя в своем кресле и услышав определенную фразу, впадал в транс и вел корабль в выбранную ими звездную систему. Эту фразу, помимо Вишес, знал только капитан корабля, на котором служил пилот, и каждый раз при ее произнесении команда покидала мостик. С тех пор прошли годы, но ничего не изменилось. Пилоты на тяжелых транспортниках все так же в трансе возили в никуда людей, материалы, провиант, части станций, оружие и прочее. Так теперь в неизвестной системе, которую окрестили Тихой Гаванью, была верфь, аналогичная Кассандре, несколько оборонительных станций и лабораторий, где изобреталось оружие, инновации и вообще все, невзирая на патентное право и прочие законы разумных рас. Первопроходцы строились именно здесь. Ты просто представь, не унималась капитан. Вдруг, лет через 20, кто-нибудь из них услышит кодовую фразу случайно, краем уха, находясь не на месте. Это же мгновенная смерть. У них нет этих 20 лет. Жестко обрубил ее душевные метания генеральный директор. Ни у кого из нас нет столько времени, Далее. И хватит об этом. Я понимаю, но принять это выше моих сил. Проворчала тысячелетняя Азари и сошла с больной темы. Ты редко бываешь в Тихой Гавани. Что привело тебя в эти края сейчас, Ля? Чуть помедлив, ответил Тар. Вышел на связь. Слава богине. Как у него дела? Не знаю. Резервные каналы плохо подходят для полноценного общения, но у меня от него подарки. Интересно, ценные? Я бы сказал, что бесценные, даже готов за них простить ему все годы радиомолчания. Последние разработки Альянса. Тантал и малый шум. Отправлять данные из колонии было рискованно, но ждать я больше не мог. Несмотря на всеобщее уважение, в котором меня буквально утопили, не то, чтобы я не заслужил, но здесь буквально каждый солдат знал историю мальчика, который выжил на Омеге и смотрел на меня восторженно. Контроль за мной был неусыпный, хоть и ненавязчивый. В самом учебном центре камеры не стояли разве что в сортирах, да еще к тому же я почти никогда не оставался один. Тем более, что бойцы в свое свободное время буквально изнывали от безделья. Опять мелкие недогляд со стороны руководства. Еще бы, они же не ученые, зачем следить за их досугом? К тому же город рядом. Петровский же, при всей его искренней заботе о своих солдатах, был воякой до мозга костей, который эту проблему попросту считал решенной. Солдаты ходят в увольнительные в город, ходят, вопрос снят. Ну и как тут пошпянишь? Пришлось и это дело брать в свои руки. Правда, больше времени идея вынашивалась, нежели реализовывалась. Городской патруль. А что, толпа солдат под боком, а город охраняется только силами полиции. Вообще непорядок. Так что я быстренько с этой самой полицией связался и запросил сводку по правонарушениям за несколько месяцев. Не бесплатно, разумеется. Затем связался с администрацией города и спросил, а не надо ли вам бойцов почти на халяву. Дальше, все просто. Преступность, Как я и ожидал, цвела буйным цветом в районе космопорта и снижалась по мере отдаления от Онова. Этого было более чем достаточно, чтобы идти к Петровскому и призраку с воплями «Шеф, ксеносы вообще охуели». Большие начальники посмотрели на меня, моргнули пару раз своими глазами, спросили, где я был раньше и ухватились за мою идею обеими руками. Так что теперь в город каждый день летает по 3 аэробуса народной дружины с красивыми шестигранниками на униформах, дубинками наперевес и приказом содействовать полиции и пресекать любое беззаконие, что под руку подвернется. Дышать сразу стало легче, но с отправкой шифровки я промедлил еще какое-то время, пока не скинул таки уже начавшие жечь ляжку письмо из первого попавшегося терминала. И сделал я это очень вовремя, так как буквально через несколько дней меня снова затребовал большой босс, мистер Гай. Начал он своим фирменным приветствием. «Призрак», склонил я голову уже привычным жестом. Харпер затянулся и какое-то время смотрел на меня не моргая. «Думаю, хватит вам протирать штаны в тылу, Леонард. Как вы относитесь к работе в поле? Давно пора. Честно говоря, уже начал скучать по Агамемнону». Скупая улыбка, как бы говорящая, что именно на такой ответ призрак и рассчитывал. «Не стоит. Там вы сделали все, что от вас требовалось и даже больше. Я хотел предложить вам попробовать работу под прикрытием. А как, а какая работа у него для меня может быть?» Звучит интригующе. «Альянс ведет нелегальные исследования новых систем ВИ на секретной лунной базе». Призрак поудобнее устроился в кресле. «Подробностей я не знаю, но эти разработки могут быть столь же полезны, сколь и опасны. Вам предстоит отправиться туда и определить ценность этой разработки. Я в деле. Что тут еще скажешь?» «Прекрасно. Легенду мы вам предоставим, офицеров, с которыми вы контактировали в Академии ВКС, там нет точно. Однако рекомендую вам хотя бы сменить цвет волос». «Принято. Замечательно. Вам сообщат, когда легенда будет готова. Призрак, конец связи». Примечание к части. Немного короче, чем в прошлый раз, но на пару дней пораньше. Жду мнений о диверсиях и взаимовыгодном сотрудничестве. Тали. Мрачно изрек Шепард, даже не взглянув на Кварианку. «Да, сколько вас, говоришь, где?» Не поняла девушка. «Вообще, 15 миллионов, да приблизительно. Тогда почему мне кажется, что вас слишком много?» Сейчас они стояли в досмотровой зоне космопорта на Вере и ждали своей очереди, а прямо перед ними стояла не менее пестрая компания, состоящая из трех Азари, двух людей, Крагана, Турианца и Кварианца. Уже знакомого довольно крупного Кварианца в серебристо-черном скафандре с шевроном черного ветра на плече. Тот, кажется, почувствовал взгляд и оглянулся. «Спектр Шепард», — раздался на весь причал его радостный возглас. «Какая встреча! Кажется, я понимаю, о чем вы», — пискнула Тали и попыталась спрятаться за спину командира от надвигающейся угрозы. Тем временем Гарри Книт подошел к команде Шепарда вплотную и протянул Спектру руку для пожатия. «Какая приятная неожиданность», — улыбнулся Шепард. «Приятная, но нет», — кивнул Кварианец. «Видите ли, мы ждем вас здесь уже какое-то время. Как это понимать? Ну, дело в том, что я приказал эскадре лететь сюда сразу же, как только мы с вами расстались», — пояснил скафандр. «Мы даже успели сделать тут пару добрых дел и уже собрались вылетать, как пришло сообщение, что Нормандия появилась в системе. Ну, я и решил вас дождаться, а капитан Мацуа опять завернула меня с досмотром. Типа она не видела, что мы там в челноке делали. Опять пытается горшок разоружить, наивная. То, что вышеуказанная капитан, как и половина пристани, его прекрасно слышит, парня интересовало мало. Откуда вам известно, что мы летели на Наверию?» «Источник, приближенный к совету», — с готовностью ответил Кварик. «Нет более продажных тварей, чем политики», — фыркнул Рекс. «В таком случае, быть может, вы знаете, зачем мы сюда прилетели?» Шепарду очень не понравилось, что его продали так быстро. «Может быть», — с готовностью кивнул Гарик. «Но об этом предлагаю поговорить в местном баре. Он тут довольно неплох, даже несмотря на публику его занимающую». «А вы куда-то торопитесь?» — удивился Спектр. «Насколько я понял эту дамочку, пока ваш большой парень не разоружится, очередь с места не сдвинется». «Спорное утверждение», — хмыкнул Кварианец и потянулся к своему унику. «Председатель Кин, исполняющий обязанности председателя», — раздался с того конца скрипучий голос Турианца. «Я думал, вы уже нас покинули. Непредвиденные обстоятельства. Тут и нас опять на пункте досмотра завернули». «Да, ладно, минуту». Голос стал ворчливым. В конце концов вы уже тут разнесли все, что можно, и отключился. Спустя минуту вся группа без досмотра прошла в лифт. Японка с капитанскими нашивками проследовала с ними с очень решительным выражением на лице, видимо, ругаться с начальством. Кварианец же задержался, шепнув несколько слов блондинке, на что она недовольно кивнула, а когда попыталась пойти к отряду спектра, получила звонкий шлепок по ягодице. Рука моментально метнулась к пистолету, а лицо так исказилось гневом, что чуть не пошло пятнами, но она сдержалась. Ксеноз же, даже не глянув на нее, пошел к своим. «Мужи Ика», — восторженно протянул Дженкинс, — «терминус меняет сильнее, чем я предполагала». Возмущению Тали не было предела. «Ты знала этого парня раньше, Эш?» «Нет, но во флоте нет ни одного кварианца, который позволил бы себе такие вольности. Я бы не стерпела», — удивила окружающих Лера. «Права, подруга». В кои-то веки согласилась с нею Ильямс, за такое не грех и руку оторвать, до нижней челюсти. «Значит, есть весьма веская причина, почему парень еще жив», — внес предположение Кайден. «Тихо», — шикнул Гарус, — «она идет сюда». Блондинка тем временем действительно приблизилась к ним, уже справившись с собой, натянуто улыбалась и даже не сжимала рукоятку табельного оружия. «Добро пожаловать на Наверию», — выдавила она из себя слова, которые явно произносить не привыкла. «Пока подъемник занят, позвольте мне уточнить для вас кое-какие правила поведения на территории космопорта». Кайра Стирлинг уложилась в 5 минут, пока лифт ехал туда-обратно. «Никаких угроз, пренебрежения и возмущения. Не кидайте бумажки мимо урны и, пожалуйста, не доставайте оружие при большом скоплении народа. Топ-менеджеры от этого мало-мало накладывают в штаны. Исключительно вежливый и деловой тон. Разве что на кварианку в команде «Спектра» она, нет-нет, да и бросала настороженные взгляды. Та же, заметив пристальное внимание, стала похожа на удивленный смайлик, но каверзные вопросы задавать постеснялась. Ветры честно дожидались Шепардейка в баре, даже заняли им места, сдвинув столики. После стандартного обмена любезностями и формального знакомства, Шепард сразу взял быка за рога и потребовал объяснить, чем заслужил такое пристальное внимание. «Помните наш разговор о выгодах?» — спросил Кварик и, дождавшись кивка спектра, продолжил. «Так вот, теперь я могу поговорить с вами на эту тему более открыто. Вам ведь нужна Бенезия, вы слишком хорошо осведомлены», — скривился Джон. «Сам себе порою поражаюсь». Глаза под тонированным шлемом смешливо блеснули. «Ну так вот, сейчас она в сопровождении 2 дюжин до зубов вооруженных десантниц направилась на вершину 15. Вы ведь тоже туда пойдете, если ваши сведения верны? Не сомневайтесь, вы говорили о выгоде», — напряженно напомнила Лера, которая при упоминании матери резко напряглась. «Именно, но об этом чуть позже. Сейчас речь о матриархе. Так вот, недавно с комплексом пропала всякая связь, и у меня есть информация, что лаборатории заражены высокоэффективным биологическим оружием. И вам нужно это оружие?» — догадался Шепард. «Нет, нам нужно грязное белье Байнери Хеликс, коего в подобных местах куда больше, чем достаточно для наших целей. И эта цель», — подбодрил спектр, — «рейдерский захват концерна». Очень-очень тихо, даже наклонившись к Джону поближе, произнес Гарик. И, видя, как меняются лица собеседников, примирительно поднял руки вверх. «Дала одно, вы же хотите отрезать Сарина от денег». Быстрее всей охреневшей группе высадки сориентировался Рекс. «Такие услуги стоят очень и очень дорого». «Совершенно верно», — удовлетворенно подтвердил Нит. «А еще они запоминаются и в конечном итоге возвращаются их оказавшему в стократном размере». «Авантюра», — медленно выговорил командир. «Авантюра – это лезть всемиром в гнездо молотильщика», — парировал Ксенос. «А дюжиной?» — хмуро осведомился Шепард. «Чуть легче, но у меня на орбите целая рота турианского спецназа бездельем мается», — пожал плечами Гарик. И в этот самый момент по космопорту завизжала сирена. «Тревога, тревога! Всем гражданским сохранять спокойствие и проследовать в зону эвакуации! Тревога всем гражданским! Капитан, что случилось?» — моментально рявкнул в уник Ксенос. «Нападение на космопорт, Геты!» — перекричало стрекотание винтовок Мацуа. «Гарик, вы тут недавно пушками брецали, они сильно нужны в гараже». «Уже там, капитан, держитесь». Нит отключил связь и посмотрел на Шепарда. «Вы с нами?» «Разумеется». Дальнейшие события слились в одну сплошную какофонию выстрелов всех орудий и всех калибров. Гараж, Геты, турели, ракетчики, гонки на внедорожниках по заснеженным горным склонам, медленная и монотонная зачистка коридоров. Рахни, Краганы в отряде были просто в восторге. «Гарик, Нит, кстати, тоже прямо-таки светился от счастья. Еще бы, того, что объединенное воинство просто увидело, хватило бы на арест всего имущества корпорации, а тот еще и по терминалам покопаться успел. В конце концов лабораторию, в которой укрывалась Бенезия, окружили и вошли туда со всех сторон, вынося крупным калибром все, что могло оказать сопротивление. Саму же древнюю Азри истощили постоянными, но слабыми биотическими атаками до состояния полного изнеможения. Ослабленная и безоружная, она даже пришла в себя и пыталась сотрудничать, рассказав дочери все, что знала, но что-то внутри нее просто взяло и остановило сердце женщины. Медики Черного Ветра на вопль любитой горем Тессони-младшей среагировали так, будто готовились к этому всю жизнь. Трое Азри накрыли истощенное тело стазис-полем и держали его до прибытия медицинской капсулы. Лиару же заверили, что сделают все, что в их силах. Затем, Гарри Книт просто приказал своим людям уходить, заявив, что они получили все, что хотели, а здоровенная колба размером с пол лаборатории с неведомой хренью внутри в его компетенцию не входит, так что Спектру придется самому решать, что делать с подобной радостью. И они действительно ушли. Царица Рахнижи, поняв, что внимание сосредоточено на ней, пошла на контакт, подняв один из трупов Азри, валяющихся поблизости. Чем руководствовался Шепард в тот момент, не понял никто. Возможно, роль сыграла природное великодушие, может, не смог смотреть в заплаканные глаза Леры, может, просто смертельно устал, но к пульту он подошел твердой походкой, сказав решительно: «Хватит сегодня смертей, сделай, пожалуйста, так, чтобы никто тебя больше никогда не увидел».